девчон, как красавица в красном платьице в ночь. Как звезды горят глаза, может, ты меня ждешь? Ты мне улыбаешься, мы встречались во сне. Все мои бессонные ночи, все дороги вели к тебе. Моя, моя, моя, неземная, как ты меня нашла. Не до тебя везло лишь карты, теперь без тебя меня. Я за тобой погонь, я для тебя пойду. Я навсегда с тобой, я любить тебя обещаю. Моя, моя неземная. Хожу по твоим следам, неизлечимо влюблен. Различаю по голосам, что скрывает твой дом. Твой смех забирает в плен, я летаю во сне. Все мои бессонные ночи, все дороги вели к тебе. Моя, моя, моя неземная, как ты меня нашла. Без тебя ни дня. Моя, моя, моя неземная, как ты меня нашла? Не до тебя везло лишь карты, теперь без тебя ни дня. Я за тобой погонь, я для тебя пойду по краю. Я навсегда с тобой, я любить обещаю.